Вожжи ваши, позвольте, я помогу на гвоздь вешать. Шкуру попрут, шкура без присмотра, кинулся к саням Бенедикт. И вовремя двое голубчиков уже сворачивали медвежью шкуру в ковер, взваливали на плечо, а и всякий бы так сделал. Что ж, поселить улицу такое добро без хозяина распластамши. Завидев Бенедикта, бросились с ковром в переулок. Догнал, побил, отбил добро, запыхался в варилье. Я домой пришел, все культурно, полы польские, лаком покрыты, разорялся пьяный тетеря. Разулся сразу в тапки, по ящику фигурное катание, линородина, двойной тулуп.